Глава 3. После того, как кошка, пойманная и пожиренная, была заперта в каюте в компании пары мисок синтезированных деликатесов, я отважилась вернуться в столовую и поесть. Вкус у еды оказался не яркий и специфический, но не противный, если бы не мерзкая консистенция. Словно, вот уж не знаю даже, Вика как-то давала такой прозрачный рыхлый гель Арише от отравления. «Когда я смогу вернуться?» Заканчивая трапезу, спросила Синара, сопровождающего меня и на этот раз. «Это ведь даже не моя кошка. Я обещала вернуть ее племяннице». «Это буду решать не я, Карина». «Капитан?» «Да, и, возможно, даже совет, если до этого дойдет. К тому же, не забывай о словах Хитаны о твоем здоровье. Ваши врачи вряд ли сумеют распознать и вылечить последствия излучений, полученных на нашем корабле. Последующие болезни, с ними связанные, если такие возникнут». «Могу я хотя бы как-то дать знать родным, что все в порядке?» — спросила с надеждой. «Боюсь, это невозможно. Не расстраивайся. Не думаю, что миссия затянется. Улетая из вашей солнечной системы, мы обязательно вернем тебя. А пока воспринимай это как приключение, возможность узнать то, что недоступно ни одному землянину». «И для чего именно собирается этот совет? Зачем вы вообще прилетели к Земле? Людям в самом деле что-то угрожает, как думает Олежек, или дело в другом? Много таких, как вы, ну, инопланетян, представителей других планет и рас». Синар весело хмыкнул. «Да, кажется, я немного перестаралась. Не расскажешь?» «Отчего же?» — улыбнулся психолог. «Расскажу. Но для того, чтобы принять некоторые знания, нужно быть готовой. А сейчас на тебя и так обрушилось слишком много впечатлений». «Ладно, будем считать, что ты меня почти убедил», — выдохнула я. «Но вот по поводу кошки. Раз мы задержимся, ей нужен лоток. Скажем так, это в ваших же интересах». Мое положение на корабле оставалось неофициальным, но свободу передвижений никто не ограничивал, что радовало. Чувствовать себя пленницей все же не хотелось. Гарун раздобыл емкость, которую Йети предстояло признать как свой новый лоток. А Хитана провела мне мастер-класс по использованию санузла в каюте. Никакой воды для слива, разумеется, специальные утилизирующие гели. Но для приведения в порядок себя любимого, помимо различных безводных средств, обычный душ тоже имелся. Вместо зубной щетки и пасты – очищающая жидкость для полоскания, но эффект не хуже. Одеждой со мной поделилась Хитана. Ну, как одеждой? Юбок и платьев на космическом корабле не носили. А потому мне достались облегающий темно-синий комбинезон и брючный костюм, тоже темно-синий, но украшенный серебристой отделкой. Спать, судя по всему, полагалось голышом. Из белья имелись только плотно прилегающие трусики-шортики. Отказываться я не стала, тем более, что Хитана заверила, что вещи новые, но и переодеваться не спешила, чувствуя себя в собственной одежде на порядок увереннее. Оставшись, наконец, одна, почувствовала, как навалилась усталость, которую на адреналине, видимо, просто не ощущала, и под мурчание Йети быстро заснула. Все-таки здорово, что я попала на инопланетный корабль вместе с ней. В компании еще одной землянки, пусть и пушистой, дрейфовать среди звезд спокойнее и уютнее, а временами и веселее. Утром, ну, наверное, это было утро, если в космосе оно вообще бывает, проснулась от изменившегося в каюте освещения. Йети приветливо мурлыкнула, коснулась меня шелковистым рыжим хвостом и спрыгнула с кровати. Я последовала ее примеру и поплелась в санузел. Не без опаски воспользовалась душем и все-таки переоделась. Насколько удалось разглядеть в практически зеркальной поверхности двери, с распущенными светлыми волосами темно-синий комбинезон смотрелся эффектно. Но вот отыскать резинку для волос все же хотелось. «Как думаешь, куда подевалась моя сумка?» — спросила кошку и услышала тихий мелодичный звук. «Карина, можно войти?» — спросили с той стороны двери. «Да. Привет. О, ты надела униформу странника. Тебе идет». «Спасибо», — улыбнулась я красноволосому пареньку. «Да чего непривычное сочетание, учитывая цвет его кожи. Я провожу вас на завтрак, если ты не против». «Нас?» «Ты, кажется, называешь ее Йети. Удивительное создание». «Да уж, удивительное», — хмыкнула я. «Забыл, что она натворила. Пусть ждет здесь». «Карина, пожалуйста. Капитан наверняка давно позавтракал. Она никому не помешает. Здесь ей будет тоскливо и одиноко. Она, очевидно, ориентирована на общение». Я скептически вздернула бровь. За ней так интересно наблюдать», — добил меня мальчишка. «Ладно, но если что, ничего не случится», — заверил меня Гарун и с широченной улыбкой выскочил из каюты. Мы дошли до столовой, дверь отъехала в сторону. Йети вырвалась, сиганула вперед и... Внутри, кажется, что-то упало, а мгновением позже я увидела хмурого капитана, об ноги которого бесцеремонно обтиралась Йетька. «Доброе утро», — пискнула я и про себя добавила. «Нехорошо, как получилось». «Доброе», — с непередаваемым выражением лица ответил капитан, отступил от надоедливой кошки и ушел. Хотелось застонать в голос и побиться обо что-нибудь головой, но вместо этого я хмуро воззрилась на Гаруна. На что тот лишь лукаво блеснул глазами и пожал плечами. «Ну вот и не скажешь, что существо с другой планеты». «Нового дня, Карина, как спалось?» — поприветствовал меня Синар, выходя навстречу. «Да, спасибо, хорошо. Он всегда такой немногословный?» — спросила, кивком указывая на дверь. «Обычно нет. Ты производишь сильное впечатление», — хмыкнул он. «Скорее, Йети», — усмехнулась я, поймав маленькую проказницу. И заметила тех, для демонстрации которым Гарун, вероятно, и уговорил меня взять с собой кошку. Четверо незнакомых мне синекожих сидели за одним из столов и с нескрываемым интересом следили за нами с психологом, а довольный Гарун, стоя поблизости, прямо-таки лучился счастьем. «Если ты пока не готова общаться с другими октоницами, мы можем зайти сюда чуть позже», — сказал Синар, проследив за моим взглядом. «А вы, значит, октоницы? Нет, почему же, можно и пообщаться. Не съедят же они нас с Йетькой в самом деле». Психолог замер и, кажется, перестал дышать. «Ты же не хочешь сказать, что на твоей планете едят людей? Нет, давно нет, по крайней мере, надеюсь». Это пока Синар приходил в себя, Гарун взял ситуацию в свои руки и повел меня к инопланетной компании. «Знакомьтесь, это Карина и ее кошка Йетя. Не моя, моей племянницы. И Ариша, должно быть, сейчас очень по ней скучает», — поправила я. «О!» — раздалось дружное в ответ. На меня смотрели пораженно. Я бы даже сказала, жадно изучали лицо, фигуру, вырывающуюся Йетю. «Очень рады!» — первой отмерла розоволосая девушка и, коснувшись левой груди, мимолетно склонила голову. «Я Навила, страховочный пилот». «Это невероятно! Все правда! И ты так похожа и не похожа одновременно!» «А зачем это устройство?» — спросил темноволосый, крепкого телосложения мужчина, продолжая осматривать меня цепким взглядом карих глаз. «Это Итрам, наш навигатор», — представила мужчину Навила. «С тактичностью у него бывают проблемы». «Ничего. Это, — я дотронулась до правы, — очки. Линзы корректируют плохое зрение». «Хитана залезла тебе в голову», — вероятно, имея в виду знание их языка, заметил другой мужчина, худощавый, высокий и почти такой же светловолосый, как сама Хитана. «Но не помогла с этим?» «Меня все устраивает», — чуть поморщилась я. «Не обращай внимания. Алою лишь бы что-нибудь усовершенствовать. Если бы не перечень допустимых модификаций, он бы уже давно скрестил нас с дзуками, и с их замедленным метаболизмом и устойчивостью к сверхнизким температурам мы путешествовали бы в открытом космосе без кораблей вовсе», — рассмеялась девушка. «Он ведет на страннике научные разработки и общению предпочитает свои пробирки. А уж если удается высадиться на новую планету, пропадает надолго. Кормим буквально силком, так что берегись». Хищный блеск, появившийся в глазах ученого, мне совсем не понравился. «Карина не бактерия, вирус или простейшая. Она разумное, самоосознающее существо, мало чем отличающееся от нас», — вмешался Синар с очень хмурым выражением лица. «Это мы сами заметили», — ответил ему четвертый, пока незнакомый мне мужчина с волосами цвета меди и приветливыми темно-зелеными глазами. «Ну а как насчет менее разумного представителя земной фауны?» «Не надо», — тут же выпалила я. «Знакомься, Саврус, наш борт-инженер. Он шутит даже с техниками, которые точно не оценят, так что не воспринимай всерьез». «Но мне тоже любопытно, что за зверек у тебя?» — спросила Навила. «Кошка. У нас, должно быть, большая часть населения планет держит таких в домах. Ну и собак тоже. Они компаньоны и братья наши меньшие», — улыбнулась я и, поразмыслив, все-таки отпустила Йетю на пол. Мурлыкнув, обтершись о ножки стола и ноги сидящих инопланетян, Йетя запрыгнула на стол и продолжила знакомство с более близкого расстояния. Экипаж странника замер и, почти не дыша, провожал прохвостку потрясенными взглядами, пока та обнюхивала каждого по очереди. «Какой интересный экземпляр!» «А что я говорил?» — довольно хмыкнул на это Гарун. «Алой, даже не думай!» — процедил Синар. «Это животное дорого Карине, и, насколько ты видишь сам, испытывает привязанность к ней и дружелюбие ко всем». «Да понял я, понял!» — обезоруживающе улыбнулся блондин. «Завтракай!» — обратился Синар ко мне. «Мы увидимся чуть позже». Когда психолог покинул столовую, поднялась и на вилла. «Пойдем, тебя дождались твои простейшие», — усмехнулась она, глядя на Алоэ. «На самом деле нам всем давно пора. Надеюсь, еще удастся поговорить. Никто из нас никогда не общался с землянами. Это невероятный опыт». «Да и девушек на корабле немного», — на порядок тише добавила она. Каждый из вставших вслед за Навилой мужчин коснулся сердца. Судя по жесту, у них оно тоже слева. И склонил голову. Пока наблюдала, как они выходят из столовой, упустила из виду Гаруна. Неужели с ними ушел? Хуже того, Етьки тоже нигде не было видно. «Етя, лиса хитрая, твоя хозяйка мне голову оторвет! Етя!» Обойдя все столы и осмотрев синтезаторы, я убедилась, что кошки в столовой нет. Чудесненько. И как может рыжая, всюду выделяющаяся ярким пятном немаленькая кошка незаметно проскользнуть в дверь? Бормотала я себе под нос, осторожно продвигаясь по незнакомому коридору. Возможно, разумнее было бы отыскать для начала Хитану или моего безалаберного красноволосого провожатого, но после беседы с местным научным сотрудником я, признаться, опасалась за кошку. Кто их знает, этих любопытных инопланетных ученых? «Етя, Етя, ну куда же ты делась, прохвостка ушастая?» Уши, вертикально стоящие, с длинными кисточками, были Етиной гордостью и частенько торчали в самых неожиданных местах даже в условиях городской квартиры. Но вот на космическом корабле, полном малопонятных пока пришельцев, эта ее способность находить приключения совсем не радовала. Правда, как оказалось, способностью этой обладала не только Етя. Чем дальше я продвигалась по коридору, тем неуютнее становилось. Вроде бы все то же самое. И где-то здесь совсем недавно проходили вполне дружелюбные синекожие, но в затылке все сильнее пощипывали тревожные мурашки, ледяными волнами спускаясь по шее вниз. «Наверное, это не тот коридор», — шепнула я себе и хотела уже повернуть назад, но не успела. Впереди что-то мелькнуло, а затем прямо передо мной, неожиданно очень близко, оказался инопланетянин. Незнакомый, один из тех, чья кожа была не голубой, а серой. Голова совсем без волос, а глаза пугающе черными, почти без белков. Он навис надо мной, буквально вжав в стену. Его взгляд, острый, почти физически ощутимый, будто вымораживал меня изнутри, препарировал, высасывал жизнь. Но я не могла отвести глаза. Хотела кричать, но тело, словно парализованное, не слушалось. А потом все закончилось так же внезапно, как началось. Серого в прямом смысле отбросило от меня. Он тряхнул головой, уставился куда-то вглубь коридора и быстро ушел. А я сползла по стенке вниз и опустила голову к коленям. Ноги ослабли, руки мелко дрожали, а в голове стоял звон. «Что ты здесь делаешь, одна?» — спросили громко и резко подняли, вынудив смотреть на себя. Я практически повисла, глядя на рассерженного Риона и впервые искренне радуясь его появлению. «Мне не говорили, что нельзя ходить одной», — сказала я тихо. «Знала бы, что здесь опасно, сидела бы в каюте». В самом деле, кажется, на суровом лице капитана впервые проскользнула ухмылка. Еть опять сбежала. Зачем-то пожаловалась я и, судя по темноте перед глазами, начала проваливаться в обморок. «Всех отстранить!» — процедил капитан и вдруг обнял. Мне казалось, я вижу светло-желтые золотистые волны, что окутывают меня, согревая. Так умопомрачительно приятно, что я сама потянулась к Риону, прижалась к нему щекой, глубоко вдохнула и счастливо улыбнулась. Не знаю, сколько мы стояли вот так, обнимаясь. Время замерло, все наносное и лишнее исчезло, оставив только нас двоих. Странно, непостижимо только что испытывать робость, даже неприятие, а потом вдруг раствориться в безмятежности и блаженстве от близости с неприступным, вечно хмурым капитаном. «Связь! Врача в третий отсек!» — произнес Орион, отстраняясь. «Врача? Было страшно, жутко, но он что-то сделал?» «Не намеренно. Саллады отличаются от нас. Варей им проявил любопытство, чрезмерное в данном случае». «Любопытство?» — усомнилась я. «Он же ничего не спросил, но от него веяло таким холодом, что...» «Знаю, они общаются иначе, чем мы, и эмоциональная сфера их пострадала от последних видоизменений. Я должен был учесть». «Ирс Рион», — прозвучал рядом удивленный голос, и капитан дернулся, отодвигая меня еще дальше от себя. Карина столкнулась с Вареймом, и отсутствие ментального отклика от нее ему не понравилось. «Но как же...» «Займись этим и доложи, возможно ли в данном случае хотя бы минимальная защита, или...» «Я все сделаю, Ирс», — с готовностью согласилась Хитана. «Карина, посмотри на меня, пожалуйста». Я повернулась к врачу, но мгновением позже осознала, что Орион уходит. «Подождите, мне нужно поговорить с вами». «Сейчас тебе необходимо восстановиться», — обронил он, не сбавляя шага.